Глава пятая. Что там с потеряшкой? Не нашелся? Нет, Георгич, по-моему, он с концами. Не держи материал, сколько уже прошло? Неделя? Отправляй в РУВД. Завтра отправлю. Он, кажется, с машиной пропал. Свяжись с 84-м, там парня одного прихватили за нападение на таксиста. Может, и наш вариант его работа. Когда? Пару дней назад арестовали, наверное. Хорошо, узнаю, что там. Когда Соловец вышел, Кивинов связался с опером из 84-го. Привет, это Кивинов. Юр, ты, что ли? Здорово, я. Что там за боец у вас задержан, который таксиста опустил? А, Куприн. Так он отпущен. Как отпущен? Не понял. Следователь усмотрел 206-ю и его на подписку отпустил. Как 206-ю? Ну-ка расскажи, как там дело было. Ты что, наше следствие не знаешь? А чего тогда удивляешься? Куприну деньги нужны были на наркоту, он такси поймал. Когда мимо парка проезжали, он удавку водителю на шею набросил. А когда тот вырубился, выручку забрал и бежать. Думал, что водитель коньки отбросил. Но тот только сознание потерял. Потом очнулся и к постовым. Те в машину к нему сели и давай по дворам кружить. Возле ветеранов Куприна и тормознули. Ну и какая же здесь хулиганка? Чистейший разбой. Это мы так рассудили. А следователь по-другому. Ущерб, говорит, какой нанесен? 4500. У водителя только смена началась. А уголовная ответственность сейчас за госразбой с 5000 наступает. Поэтому состава преступления тут нет. Могу хулиганство возбудить, а по хулиганству, сам понимаешь, никого не арестовывают. Вот так. Самое обидное, что вроде как мы виноваты, что бандюгу отпустили. Потерпевший же не врубается в наши заморочки. Он ко мне на другой день прибежал, а не к следователю. Почему, мол, его выпустили? Он, наверное, вам взятку дал, вы все менты купленные. И ничего ведь ему не докажешь. Обидно. Вообще обалдели. При чем тут размер ущерба? Это при краже ущерб важен, а тут разбой. А по большому счету покушение на убийство. Этот следак что, кодекса не знает? Кодекс кодексом, а практика практикой. У нас много чего в кодексе написано, а в жизни все наоборот. Ты, что ли, все по кодексу делаешь? Ладно, дай данные Куприна этого. Я его примерить на один вариант хочу. Так это ж с вашей территории клиент. Судимый, на стачек живет. Ладно, тогда сам найду. Пока. Кивинов положил трубку. Совсем следствие оборзело. Таких бойцов отпускают. Хотя, чему удивляться. Кресты-то переполнены. Да и по арестантскому делу надо сроки соблюдать. А если человек на подписке, можно и повременить. Куприн. Я что-то не слышал. Надо будет у Георгича спросить, что он из себя представляет. Кивиновские тайваньские часы сыграли полдень. До отпуска оставалось 12,5 дней. Мишель, тебе еще не надоело в ментуре? Да вроде нет. А к чему это ты? Да просто так, хандра нашла. 5 лет назад все по-другому было. Может, устал уже? Не знаю. Мы тогда какие-то одержимые были, фанаты. Азарт был. Опыта не было, а азарт был. А сейчас исчез. Хочется убежать от всего, спрятать башку в песок, как страусу, и гори все синеньким. Да брось ты. Тоскливо иди выпей. А хочешь, вместе пойдем? Нет, Мишель, водкой тоску не разгонишь, и стакан проблем не решит. А почему азарт пропал? Да потому что все равно. Стену кирпичную кулаками не пробьешь, сколько ни бейся. Что от нашего азарта? Кому он нужен? Обществу? Начальству? Никому. Зачем стену долбать, если отсидеться можно? И что обидно, конца этому не видать. Смотри, убийств сколько. А разбоев? Руки опускаются. Мы одно раскрываем, а сверху еще десяток. Как будто потолок на тебя рухнул, и ты ручонками голову закрываешь. Не закроешься. Обидно, что от нас почти ничего не зависит. Общество преступников производит, а мы их ликвидировать должны. А что мы можем? За последние 5 лет хоть что-то в ментовке изменилось? Да нифига. Люди на всех углах кричат, куда милиция смотрит, а вы сами куда смотрите, если дети ваши старух грабят, а вы их покрываете? Общество само производит преступников, само должно и уничтожать. Но не руками милиции. Мы так за порядком смотреть должны. Милиция, что ли, из человека убийцу делает? Нет, общество. А если столько убийств, значит, общество поражено смертельно. И милиция тут не панацея. Как говорят наркоманы, поздно пить боржоми, если печень в штанах. Соловец говорит, сожми зубы и держи штурвал. Это я ему тут про летчика одного рассказал. Но самолет-то падает. Тебе, может, не понять, что я тут наговорил. У тебя еще азарт есть. Это хорошо, если не растеряешь молоток. А я, кажется, уже выдохся. Кончай. Преступность всегда была и будет. А мы должны просто работать, как до нас работали и как после работать будут. А опустим руки, точно хана. И нефиг тут теории строить. А что сейчас время тяжелое, это ты верно сказал. Но Америку ты не открыл. Помнишь кино про Жеглова? Там Шарапов со стариком-евреем одним спорит, кто с преступностью покончит, милиция или общество. Это 45 лет назад было. А спор этот ни в чью пользу так и не решился. Эра милосердия не наступила. Эра жестокости скорее. Все, кажется, пришли. Опера остановились перед массивной дверью в подъезде одного из блочных домов. Ну и дверца. Это ж кожа, кажись. Да, похоже. Слушай, а кто предки у этого Куприна? Может, миллионеры? Не знаю. Давай звонить. Петров нажал звонок. Запел соловей, но двери никто не открыл. Кивинов дернул ручку. Глухо. Зараза, как же его достать? Мне кажется, он дома засел. А может, плюнем? Все равно неизвестно, он это или нет. Как его сейчас колоть? Сидел бы в крестах, было бы куда проще. Ты точно захандрил. Но, слава богу, у меня еще есть азарт. А что в нашем деле главное? Творческий подход. Вечерком вот увидишь. Дверь вот здесь стоять будет. Причем без особых наших усилий на то. Я ему сейчас покажу кожаную обивку. Миша достал коробок и стал засовывать спички в замок. Все, снимаю я белые перчатки. Значит, они грабить могут и убивать, а мы должны по закону. Будьте любезны, повесточку вам не могли бы подойти. Да пошли они. Сейчас, гад, ты у меня сам двери откроешь. Все, пошли, Андрюха, часика через три подойдем, все в ажуре будет, вот увидишь. Спустя 3 часа Петров с Кивиновым вернулись в подъезд. Поднявшись на этаж, они обнаружили взломанную дверь, стоявшую рядом с проемом, и мужчину, сосредоточенно работающего стамеской. Петров подмигнул Кивинову. «Ну, что я говорил?» «День добрый. Славу Куприна можно увидеть?» «Он напротив живет, 58-й. Вы поглядите, ребят, что сделали паразиты. Спичек в замок насовали. Попались бы мне, руки бы поотрывал. Куда милиция смотрит? Я только замки сменил, недели еще не прошло». Мужчина перешел на более крутые фразы. Кивинов посмотрел на Мишу. Тот чуть побледнел, потом покраснел, потом опять побледнел. Кивинов подошел к 58-й квартире и толкнул дверь. Она вообще оказалась не заперта. Втащив туда Мишу, он прошептал. «Ты откуда адрес этот взял? С картотеки, откуда же еще? Там неразборчиво написано было, то ли 56, то ли 58. Я к Волкову на всякий случай подошел уточнить. Он карточку заполнял. Славка сказал, что 56-я квартира. Не повезло, я ни при чем». Пошли в комнату. Раз дверь открыта, должен кто-то дома быть. Опера на цыпочках миновали прихожую и вошли в комнату. В углу на тахте валялся Куприн. Одна рука вытянута. На ней от запястья и до локтя дорожка уколов. «Жив?» «Жив. Под дозой». Кивинов только тут ощутил запах ацетона в комнате. На электрической плитке стояла банка с варевом. На полу 5 шприцев. Он наклонился над Куприным и похлопал его по щекам. Тот застонал. Кивинов приоткрыл ему веко. На желтой роговице застыл черный зрачок. Желтушник. Гепатит. Производственная болезнь наркоманов. «Миша, что он там варит?» «Солому». «Вызови скорую, он, похоже, загибается». «Нет, это чмо вряд ли на девятке уехало. Ему бы перехватить чего-нибудь, пока ломки нет. А большего и не надо. Смотри, в квартире шаром покати». Петров огляделся. На черных от грязи и копоти стенах ничего не было, кроме плакатика с какой-то рок-группой. Из убогой тахты лезла вата, на линолеумном полу застыли разводы растворителя. Слой грязи, слой пыли, потолок в подтеках, на кухне то же самое, плюс кучки дерьма на полу. Унитаз сломан. Вонь. Кивинов открыл окно и вернулся в комнату. «Скорую ждать будем?» «Давай. Может, в чувство приведут, поговорим. Сколько лет ему?» 17. Интересно, сколько еще протянет? 2, не больше. Козел. Его уже ничего не спасет. Как говорили в Древнем Египте, горбатого пирамиды исправят. В армию точно не возьмут. Он кроме шприца ничего не поднимет. Давай в коридор выйдем, я сейчас от ацетона сам забалдею. Они вышли на лестницу и закурили. Подъехала желтая машина реанимации. Через несколько минут Куприна вынесли из квартиры на носилках. «Вы кто ему?» — спросил врач. «Да никто, мимо шли». «Вовремя шли. 30 минут бы изогнулся». Санитары загрузили носилки в машину. «Пошли, Миша». Жаль, что пустышку протянули. Куприн к моему потеряшке отношения не имеет. Не тот уровень.